— волновалась Марина. «Если ты не приведешь его завтра, когда я свободна...» «Но я же говорю тебе, мама, что он уехал! Он нанялся служить матросом!» — взволновалась в свою очередь Динка. И, чувствуя на себе недоверчивые взгляды, сердито добавила. «И он ни в какую семью не пойдет! Он не нищий! У него есть новая одежа и харч, и подвесная койка! Он поехал в Казань! Это такой город на Волге! Но он приедет и привезет мне красные сапожки! Вот!» С гордостью глядя на всех, закончила Динка. Взрослые переглянулись. «Это, очевидно, правда», — неуверенно сказала Марина. Катя чуть приметно улыбнулась. «Фантазия, какие-то красные сапожки. Неужели ты веришь?» Динка, между тем, быстро считала что-то по пальцам. «Один день уже прошел, осталось 13». Задумчиво, словно про себя, сказала она. «Мама!» – раздраженно крикнула Алина. «Она все врет!» «Нет!» – выскальзывая из-под теплой руки Кати, вдруг откликнулась мышка. «Она не врет! Я знаю по ее лицу! Динка не врет!» «Хорошо, мы поговорим с ней наедине», – глядя на девочку, сказала Марина. Но Динка была занята своим трудным счетом. Капитан сказал недельку-другую. «Другую – это не наверное, это только в крайнем случае, если на Волге будет буря или еще что-нибудь. В общем, одна неделька. И уже прошла ночь». Динка вдруг засмеялась и громко сказала. «Теперь моих пальцев даже больше, чем нужно. Осталось 6 дней». «6 дней до чего?» – быстро спросила Марина. «До приезда Леньки!» – гордо пояснила Динка. «Значит, все правда», – сказала Марина, бросив взгляд на Катю. «Но какая же досада, что я не поговорила с ним раньше! А может быть, это к лучшему? Сейчас столько всяких дел и волнений!» – поверив, наконец, сказала Катя. А Динка уже забыла о разговоре с матерью и, сбежав в сад, уселась на мокрый гамак. «Ленька приедет!» Раскачиваясь изо всех сил, напевала она, забыв обо всем на свете. Глава 74. Светлое откровение. Под вечер дождик утих, но скамейки в саду были мокрые, с веток сыпались дождевые капли. «Здесь негде сесть», — оглянувшись, сказала Марина. Динка сбегала за одеялом, постелила его на гамак. Она была счастлива, что мама захотела побыть с ней наедине. Марина накинула на девочку один конец своего теплого платка и, усевшись вместе с ней на гамак, сказала: «Я хочу поговорить с тобой о Лене. Если ты считаешь себя настоящим другом этого мальчика, то будешь говорить мне только правду». Динка высунула из-под платка лохматую голову. Лицо ее посветлело, и синие глаза сияли глубоким, проникновенным чувством. «Я и так буду говорить правду. Я уже давно, очень давно ничего не врала, мама». Губы Марины дрогнули. На щеке вспыхнула ямочка. «Ты как будто жалеешь об этом, Диночка?» «Ой, нет, мама, нет! Я никогда не хотела врать тебе, но у меня была такая трудная жизнь!» Порывисто прижимаясь к плечу матери, сказала Динка. И вдруг, словно желая оправдаться или покаяться во всех своих грехах, она сбивчиво и лихорадочно стала рассказывать о себе, о Леньке, о злом бородатом хозяине, о заработках, которые так плохо кормили Леньку, о своем хождении по дачам со стариком-шарманщиком. «Я знаю, я плохая!» — говорила она, заглядывая в лицо матери. «Но я сейчас все расскажу, и тогда сразу исправлюсь!» И, стараясь ничего не забыть, Динка вспомнила даже сухие корки, которые не мог разжевать старик-шарманщик. «Мама! Он не дал мне мои денежки, и я очень плакала. Но сейчас, мамочка, он, наверное, голодает, потому что все дачники уехали». Динка рассказывала, часто перебивая себя.